Сегодня вы услышите сказку о жадной лягушке и муравьях. Там, где свистит ветер и шумят камыши, было маленькое озерцо, а в нем жила большая лягушка, жадная-прижадная. Однажды ранним утром, сидя на берегу, лягушка увидела, что по воде плывет красивый полушубочек из белой овчины. «Скорей в воду! Он мой! Я первая его увидела!» – подумала лягушка и плюхнулась в воду, только брызги разлетелись. Ищет, ищет, полушубочка нигде нет. Под воду не ушел, по воде не плывет. Где же он? Куда мог подеваться? Искала лягушка, искала, и вдруг увидела свой полушубочек, да только не в воде. Высоко-высоко в голубом небе летело облако, похожее на шубку из барашка, а ветер относил его все дальше от берега. «Ты мой, я тебя не отдам, и не думай!» – рассердилась лягушка и прыг из воды, поскакала за полушубком-барашком. Сами понимаете, что у лягушки и ветра силы неравные. Лягушка сделала несколько прыжков, споткнулась о пенек, потому что вместо того, чтобы смотреть на дорогу, она не спускала глаз с барашка на небе, свалилась в кусты, потом кубарем скатилась по косогору и, наконец, шлепнулась вниз на тропинку. Поднялась, оглянулась, завертела головой. «Где же это я? И где мое озерцо? Здесь или там? Куда же мне теперь идти? И где его искать?» От огорчения лягушка стала даже как будто меньше. Скорчилась от страха на незнакомой тропинке. Да это и понятно, в чужих краях всегда страшнее, чем дома. Постепенно приближался вечер. И вдруг на тропинке, где сидела лягушка, появился муравей. Он тащил тяжелую щепочку и очень торопился попасть в свой муравейник до наступления сумерек. Но, увидев печальную лягушку, сразу же остановился и спросил: «Что с тобой? Отчего ты так скорчилась? Тебя кто-то напугал? Или, может быть, ты хочешь есть?» «И есть мне ужасно хочется и страшно. Боюсь, что никогда не найти мне дороги домой, к своему озерцу. Где оно? В какой стороне его искать?» – пожаловалась лягушка. «Понятия не имею», – озабоченно сказал муравей. «Но знаешь что? Пойдем со мной. Может быть, кто-нибудь из нашего муравейника знает, как найти твое озерцо. Мы накормим тебя ужином. Пойдем, не стесняйся». Муравей схватил свою щепочку и снова пустился в путь, а лягушка за ним. Шли они, шли, и вдруг оказались перед огромным муравейником. Но и удивились же все, когда муравей привел с собой лягушку и рассказал, где он ее нашел. Муравьи встретили лягушку приветливо, накормили, хотя для этого им пришлось отдать ей все свои запасы, ведь лягушка была большая и в один присест съела почти столько, сколько все муравьи за целый год. А наевшись, растянулась и заснула так крепко, что муравьи даже не успели как следует расспросить ее об озерце. К счастью, нашелся один старый муравей, который знал лягушку и помнил, где находится озерцо. Утром лягушка проснулась и стала оглядываться, чем бы закусить. А после плотного завтрака опять начала вздыхать. «Куда мне теперь идти и где искать мой дом?» Но муравьи закричали, что ей нечего бояться, потому что они уже знают, где находится озерцо, и отведут ее туда. Лягушка очень обрадовалась. «Этого я никогда не забуду. Пойдемте все со мной, я приглашаю вас на обед». Муравьи повеселели, ведь они были голодны, потому что лягушка съела все их запасы до последней крошечки. Весь муравейник поднялся и отправился в путь, а лягушка прыгала сзади. Муравьи делали 100 шагов, лягушка – один прыжок. Так и шли, пока, наконец, не влезли на косогор и не проползли сквозь кусты. И тут вдали лягушка увидела знакомые камыши и свое озерцо. От радости она закричала: «Вон там мой дом! Я его сразу узнала!» Шлеп, шлеп, шлеп! Лягушка в три прыжка обогнала муравьев, и вдруг ей пришло в голову: «Да ведь теперь я и сама попаду домой, до моего озерца рукой подать. Зачем же мне звать муравьев на обед?» Она остановилась, обернулась и крикнула муравьям: «Эй, муравьи, подождите немножко здесь, а я пойду вперед готовить угощение!» И плюхнулась в воду. Только ее и видели. Муравьи ждут-ждут, а лягушки все нет. Что ж делать? Лезть в воду? Но ведь они там утонут или их съедят рыбы. Однако голод все сильнее мучил муравьев, и они туго-натуго затянули ремешки на животиках, чтобы не чувствовать голода. Но не тут-то было. Есть хотелось все больше и больше, а лягушка не возвращалась. Муравьи наконец поняли, что угощения ждать им нечего, и повернули обратно домой к муравейнику. Пролезли через кусты, спустились по косогору на тропинку и были уже дома. Ну а жадные лягушки, сами понимаете, они вспоминали еще долго-долго. Если вам придется когда-нибудь увидеть муравьев, присмотритесь внимательно и сразу увидите, что пояски на животиках у муравьев так и остались туго затянутыми. Вот такая сказка. А теперь я прощаюсь с вами, ребята.